звонко звучала победа. Пировал закат, умирал рассвет, отступала боль, а моя копель падала с креста, а мертвые уста гордо и упрямо шептали победа. Oh,